Часть вторая. Афонька. Первое время Анна не могла взять в толк, что случилось. Сразу как-то все обрушилось на нее. То была мужняя жена, хозяйка молодая, а теперь что? Точно чужая в доме. И об Максиме горевала она. Тихий он был, простой, жалел ее, угодить старался. Как о таком муже не скорбеть? Вспомнит Анна, как просил ее не гневаться на него, так слезы сами и побегут. Думала-думала, а все поверить не могла, что так все и будет. Не про Максима, нет, уж как помер не оживет, а про себя. Не верилось ей, что так и век вековать. Сколько надумано было. И про Пермь, и про промысел их, и про хозяйство, и вдруг нет ничего. Как же жить-то она будет? С самых тех пор, как старика Строганова не стало, одно только и было у нее в голове. Наладить опять строгановский промысел. «Ведь есть же такие счастливые бабы, — думала она, — сидят себе за пяльцами, в церковь ходят, с девками в светлицах хохочут, песни поют. И весело им. А ей? Как вздумает, что так и век в горнице сидеть, эх, лучше б с Максимом в могилу лечь. Да нет, не может того статься, не на то она на свет родилась, чтоб в пяльцах шить». А время шло да шло. Второй раз к зиме время подошло. С Иваном так и не говорила ни разу Анна Ефимовна. И ранее-то, думала она, все мои речи в смех ему были, а Ноне и пытать не к чему. Облает еще. Как снег выпал, Иван Максимович стал на Москву собираться, и Данилку хотел взять с собой. Подрастать стал парень. 15-й год пошел, пора к делу приучать. И сам Данилка теперь не все голубей гонял. Галка брал его с собой по поветям, где запасы сложены, сверял с ним товар по описям, и в мастерские Данилка заглядывал, в шорные, в сапожные, в кузнечные. Отцу пока ничего не говорил он, а про себя замечал, не очень старались работники. Иван Максимович, кто ему слово скажет или не вовремя под руку сунется, сразу отодрать велит или в ухо даст, а за работой не смотрит. Холопы гуляют без дела, только норовят хозяину на глаза не попадаться. И приказчики тоже мало смотрят за ними. Первый — Афонька. Иван Максимович больше всех ему доверял, а ему и горя мало. Сидит себе у амбара и сибирские орехи щелкает, а в мастерские и не заглянет. А Иван Максимович точно и не видит. Когда хозяин на Москву собрался, Афонька пристал к нему, чтобы взял его с собой. Жонка у него там, на Красной площади, в рядах торговала. Но Иван Максимович уперся, никаким родом не хотел его в Москву брать. Сказал ему, что Галка стар становится, и он хочет его, Афоньку, за старшего доверенного оставить на соли. Шубу Афоньке Иван Максимович со своего плеча подарил лисью, почти что не ношеную. Другие приказчики завидовали. Уехали Иван Максимович с Данилкой, Афонька ходит по двору гоголем. Новой шубой снег метет, покрикивает на холопов. Анна Ефимовна не могла дождаться, как уедет Иван. Думала, что от Афоньки легче все про промысел выведает. Стала она во двор выходить, в мастерские заглядывать, думала, встретит где-нибудь Афоньку, заведет разговор, да обо всем и выпытает, но не вышло ничего. Никак не могла она поймать Афоньку. Чуть он издали завидит Анну Ефимовну, точно сквозь землю провалится. Сначала удивлялась Анна Ефимовна, а потом начала сердиться. Что он, шутки с ней шутит, что ли? Велела Фроське к себе его позвать. Фроська пошла, долго ходила, вернулась и говорит: «Не сыскать ни почем Афоньке. Надо быть, на посад ушел, доченька. Велела я ключнику послать к тебе, как воротится». А под вечер пришел ключник и сказал, что воротился Афонька, да пьян вовсе, лыка не вяжет. Прежде совсем не замечали за ним того. Из всех приказчиков самым трезвым считался Афонька, а последний год стал выпивать. При Иване Максимовиче все-таки не сильно пил, а с того раза, как Анна Ефимовна потребовала его к себе, как прорвала его. Что ни день уходил в посад и возвращался пьянее вина. О промысле и думать забыл. Пробовал с ним Галка говорить. Пригрозил хозяину про все сказать, а Фонька и в ус не дует. Орет на весь двор: «Подь к лешему и с хозяином со своим! Черт мне вьем! Похочу, он мне покланяется!» Галка и рукой махнул. Что с пьяным говорить? Одурел малый. Афонька ходит по двору, песни орет, бахвалится. Одной Анны Ефимовны он боялся. Как она на крыльцо выйдет, он сейчас куда-нибудь забьется, чтобы на глаза ей не попасться. Анна Ефимовна долго не могла угадать, чего Афонька от нее хоронится, а потом подумала, видно, Иван Максимович настрого ему наказал ни до какого дела ее не допускать. «И что я сделала Ивану?» — думалось ей. «Ведь не худое, думаю, ему ж на пользу. Ну и ладно, коли так, не хочет, не надобно. Пущай весь промысел разоряется. Пьяницы тому Афоньке больше, чем мне, веры дает». Очень было досадно Анне. Ни с какой стороны не добраться ей до промысла. А Афонька до того допился, что чуть большой беды не наделал. Под весну уж было. Со дня на день ждали хозяина, пока дорога не испортилась. Афонька пошел как-то в дальний сарай, хотел нацедить себе чарку и обронил там лучину. Сарай загорелся. Хорошо еще, что все были на ногах и погода стояла тихая. Работники растащили сарай по бревнушку, а головни закидали снегом. Если бы ночью, весь двор выгорел бы. А на другой день как раз Иван Максимыч вернулся. Афонька и глаз не показал. Даже поклониться хозяину не вышел. Должно быть, после пожара опять напился и протрезвиться не мог. Галка рассказал Ивану Максимычу, как Афонька запивать стал и как пожар сделал, и как похвалялся, что захочет, сам хозяин ему кланяться станет. Иван Максимыч сильно рассердился, велел разыскать Афоньку, куда бы он ни запрятался. Если пьян, окатить водой и сейчас же прислать к нему в Повалушу. Холопы толпились во дворе, всем хотелось узнать, зря похвалялся Афонька, или правда хозяин ничего не может с ним сделать. Недолго пришлось ждать. Что у них в Повалуше было, со двора никто не слышал. А только вдруг в сенях топот раздался, дверь распахнулась шумом, на крыльцо выскочил Афонька. Лицо все в крови, у кафтана пола оторвана. Кубарем он с лестницы скатился, обернулся кулаком вверх, грозит и кричит: «А, ты так, ужо! Попомнишь Афоньку, погодь! Все воеводе скажу!» А из дверей за ним Иван Максимыч. Глаза выкатились, в руке шкворень железный. «Угроживать вздумал смерть!» — кричит он. «Только твоего и веку было!» Кинулся с лестницы следом за Афонькой, размахивает шкворнем. Еле увернулся Афонька. Метнулся в дверь поварни, Иван Максимыч за ним. И Афонька вскочил прямо в печь, благо она еще не топилась, и забился в самую глубину. Иван Максимыч совсем озверел, кричит повару: «Затопляй! Кидай дрова! Жарь его пса в мою голову! Ну, чего стал? Сам по голове хош!» Повар заметался по кухне, хватает поленья, а сам заслоняет свою голову. На счастье, тут как раз в поварню зашла Анна Ефимовна. Свекровь послала ее поглядеть, что повар на ужин готовит. Иван Максимович приехал, так надо бы еще в прибавку зажарить гуся и поросенка. Когда Анна вошла, Иван Максимович сразу замолчал и покраснел весь. Анна Ефимовна остановилась, смотрит, что с поваром. Согнулся в три погибели и полено прижал к голове. Иван Максимович поглядел на Анну, потоптался на месте, пошел было к двери, а потом повернулся и сказал: «Чего тебе тут, Анна? Подь в горницу, я сам прикажу». Анна вся вспыхнула и сказала сердито: «Не своей волей пришла, матушка прислала. А ты уж и до стряпни не допущаешь. Ладно, не надобно. Вперед из горницы не выйду». «Полно ты, Анна, не к тому я вовсе», — заговорил Иван, но Анна и слушать не стала. Вышла из двери и пошла в дом. Иван еще раз окликнул ее, но она не оглянулась. Иван стал на пороге сердитый, в руке все еще шкворень сжимает. Холопы столпились было у дверей поварни, а когда увидели его, кинулись в рассыпную. Один орелка не успел убежать. Так и стоял перед дверью, глаза круглые, перепуганные, сам маленький отцовский тулуп по земле волочится. Иван Максимович взглянул на него и сразу крикнул: «Галка! Вновь тот щенок между ног путается! Чего даром хлеб жрет? Приказал я в варнице его сдать. Как смел приказа не исполнить?» Галка испугался. «Государь Иван Максимович», — заговорил он, — «Анна Ефимовна с собой его в ту пору на Пермь взять ладила». «Ну, не поехала ж она. Чего посля не сдал?» «Запамятовал, государь, прости Христа ради. Махонько он, вишь, не сдюжит». «Поговори у меня», — крикнул Иван. «Сам давно плетки не пробовал. Но не ж это слать». Иван Максимович бросил шкворень и пошел в дом. Про Афоньку он как будто и забыл. А тот тем временем выскочил из печки и живо скатился в подполье.